Милица Матье. День египетского мальчика. Глава первая. Утро. «Сетти, вставай, пора вставать, сынок». Голос матери, тихий и ласковый, звучит над головой спящего мальчика, ее мягкая рука гладит его смуглое плечо. «Вставай, пора в школу». Сетти чуть-чуть приоткрывает черные глаза и сразу же крепко их зажмуривает. «Ох, как неприятно вставать! И не выспался он, и в школу идти не хочется, но рука матери все еще на его плече. Вставай же, вставай, ленивый мальчик! Смотри, опоздаешь и попробуешь плетки учителя!» Эта угроза действует. Мальчик вскакивает на ноги и широко раскрывает глаза. Привычная обстановка родного дома сразу охватывает его. Узкая спальня с чисто выбеленными стенами, устроенное почти под потолком небольшое окно с решеткой, через которое льются потоки света и доносится вкусный запах свежих ячменных лепешек. Напротив у стены — кровать старшего брата, а в ее изголовье на пестрой циновке два сундучка на низких ножках. Один с одеждой, другой со свитками рукописей и принадлежностями для письма. Такие же сундучки, только меньшего размера, стоят и около кровати Сетти. В открытую дверь, куда ушла мать, виден коридор. Слышны голоса отца и старшего брата, занятых чем-то в средней, главной комнате дома. Сетти быстро надевает легкий набедренник и выбегает мыться во двор. Он останавливается у колодца, рядом с которым стоит старая няня, уже приготовившая глиняный кувшин с водой. Няня, седая, сгорбившаяся за свою долгую трудовую жизнь, ласково улыбается любимому воспитаннику и начинает поливать ему воду на руки, голову и ноги. Сетти смеется, брызгает водой на подошедшую к нему собаку и, вытираясь после мытья, внимательно оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, все ли по-старому и нет ли чего-нибудь нового и интересного. Двор невелик. С одной стороны он примыкает к дому, а с трех других сторон обнесен глухими глиняными стенами, в одной из которых находятся ворота. Посередине двора колодец, внутрь которого ведут винтообразно расположенные каменные ступеньки. У правой стены под навесом устроены жаровни и хлебная печь. Здесь готовят еду. Дальше невысокие, круглые, похожие на большие ульи, кирпичные амбары для хранения зерна. Рядом с каждым из этих амбаров пристроены ступеньки. По ним поднимаются носильщики с зерном, чтобы высыпать его в отверстие наверху амбара. Берут же зерно через дверцу, устроенную внизу, рядом с первой ступенькой. Сетти знает, что амбары построены так для того, чтобы зерно постепенно опускалось сверху вниз, не залеживаясь, а значит и не портясь. У левой стены двора пристроены маленькие клетушки. Три из них — это кладовые, а в двух живут рабы — сириец Хару и Шерит, которая стряпает, стирает и убирает дом и двор. Но вот Сетти замечает во дворе незнакомую женщину. Невысокого роста, средних лет, ловкая и подвижная, она с помощью Хару устанавливает под навесом около дома ткацкий станок. «Няня, кто это?» — спрашивает Сетти. «Это Бакет, рабыня госпожи Неферт. Наша госпожа наняла ее на несколько дней, чтобы наткать полотна», — отвечает няня и добавляет, что за это мать Сетти, Мэрит Нейт, должна заплатить госпоже Неферт. «А самой Бакет тоже заплатит?» — спрашивает Сетти. «Самой Бакет? Нет, конечно, ведь она рабыня. Плату за ее работу получит ее госпожа. Бакет будут кормить. Это все», — вздохнув, говорит няня. Сетти смотрит на Бакет, на мгновение задумывается, но его внимание отвлекают голуби, порхающие над домом. Сизые и белые, они взлетают в синеву небо, спускаются, ходят, воркуя по плоской крыше дома. И Сетти очень хочется взбежать на крышу и поиграть с любимыми птицами. Но в дверях дома показывается мать и торопит мальчика завтракать и собираться в школу. Ничего не поделаешь, надо идти. Сети очень любит свою мать. Невысокая, смуглая, с большими черными глазами. Она так ласково смотрит на Сети. Мальчик подбегает к матери, обнимает ее и прижимается своим освеженным лицом к ее теплым рукам, от которых пахнет чем-то душистым и вкусным. «Скорее, скорее, Сети, ты и так проспал», — говорит мать, гладя его лицо, и уходит в дом. Семья обычно завтракает на полуоткрытой веранде на северной стороне дома. На этой веранде очень удобно укрываться от палящих лучей солнца, а приятная прохлада свежего северного ветра хорошо помогает переносить нестерпимую жару египетского дня. Но перед тем, как пройти на веранду, Сети входит в главную комнату дома, чтобы поздороваться с отцом и братом. Комната эта приемная. Она расположена в самой середине дома. Ее со всех сторон окружают другие комнаты. Спальня отца, матери, Сети с братом, еще одна веранда, рабочая комната отца, кладовые. Поэтому для того, чтобы в главной комнате можно было сделать окна, ее стены выстроены выше стен всех других помещений дома. Потолок в этой комнате поддерживает деревянная, выкрашенная в кирпичный цвет колонна с каменной круглой базой. Только эта база да наличники дверей и сделаны из камня. Стены же дома сложены из необожженных кирпичей, а крыши насланы из бревен, переплетенных ветками и обмазанных глиной. Сети очень нравится главная комната дома. Он считает ее очень красивой и ведет себя здесь тихо и осторожно, стараясь не запачкать чистый пол, не поцарапать стоящий посередине алтарь с изображением фараона на ярко раскрашенной каменной плите, не опрокинуть вазу с цветами или бронзовую жаровню, на которую при гостях кладут горячие уголья и кусочки душистой смолы, чтобы в комнате приятно пахло. Здесь отец Сети, Усерхет, и старший брат Нахт. Отец — писец управления полями фараона. Он среднего роста, загорелый, сильный человек. На нем легкое белое одеяние, на шее ожерелье из фаянсовых пестрых бус, на руках такие же браслеты. Нахт, стройный юноша лет 18, одетый так же, как отец, с той только разницей, что его одежда немного короче, а ожерелье уже. Оба они позавтракали уже и вскоре уйдут. Отец в управление царскими землями, Нахт — в высшую школу, которую он оканчивает в этом году. Нахт держит в руках развернутую рукопись с какими-то интересными рисунками. Сети сразу же замечает их, подходит к отцу и брату, здоровается с ними. Нахт показывает рисунки отцу, а тот, погладив по голове младшего сына и ответив на его приветствие, продолжает внимательно и, видимо, с удовольствием слушать уверенное объяснение Нахта, из которого Сети ловит только слова. А вот в этот час созвездие Сах появляется над правым глазом. Созвездие, которое теперь называется Орион. Сети заглядывает в рукопись и видит сидящего на земле человека, вокруг которого нарисованы звезды. Сети так удивлен, что забывает все правила приличия и, перебивая Нахта, вступает в беседу взрослых. «Что это такое?» Отец оборачивается к нему и недовольно поднимает брови, но Нахт приходит на помощь брату. «Не сердись на него, отец, смотри, как ему интересно. Это изображение звезд на небе, маленький. После школы я тебе расскажу об этом побольше, а теперь беги и помни, когда старшие беседуют, младшие молчат». Нахт поворачивает Сети лицом к выходу и слегка подталкивает его в спину. Сети даже доволен. Он может спастись от неприятных наставлений за допущенную им невежливость. В самом деле, как-то он сплоховал, вмешался в разговор взрослых. Правда, очень уж интересная картинка. Нахт говорит, что это звезды в небе. А при чем же здесь человек? Разве он тоже в небе? Но Сети не успевает додумать занимающую его мысль до конца. Он уже на веранде, и его внимание привлекает приготовленный для него завтрак. Взрослые уже поели, и Сети, поджав ноги, садится один на пеструю циновку и придвигает к себе небольшой низкий столик с едой. На столике стоит глиняный, ярко расписанный голубыми и красными узорами кувшин с молоком, блестящее бирюзового цвета фаянсовое блюдо с теплыми вкусными лепешками, чашечка с медом и зеленая фаянсовая тарелка с финиками и виноградом. Сэти ест с аппетитом и в то же время прислушивается к разговору отца и брата. «Значит, сегодня ты будешь продолжать свои наблюдения?» — спрашивает отец. «Кто же еще будет с тобой?» «В паре со мной Птахмес, а рядом и Нэнни, и Гори. Ну, конечно, и учитель, и жрецы храма», — громко отвечает Нахт. Голоса замолкают. Отец уходит в свою комнату, Нахт — в спальню братьев. Сэти знает, что сейчас они надевают парики, которые полагается носить в Египте всем знатным и даже просто зажиточным мужчинам. Затем они возьмут свои письменные приборы. Вот они выходят через главный вход дома. Веселый смех Нахта слышен уже за дверью. Потом долетает стук сандалий по дорожке сада, хлопает калитка. Ушли. Ну, надо торопиться и с Эти. Он дожевывает лепешку с медом и быстро завязывает оставшиеся лепешки в кусок полотна, туда же засовывает финики и бежит в спальню за своими школьными принадлежностями. Вот его письменный прибор, хороший прибор, совсем как у настоящего писца. Здесь и дощечка с углублениями для красок и тростниковых палочек, которыми пишут. Здесь и пенал для запасных палочек. Сэти укладывает палочки в пенал, привязывает его веревкой к дощечке и, как взрослый писец, надевает все это на плечо. В руках у него, кроме узелка с едой, еще небольшой глиняный сосуд для воды. Водой Сэти будет в школе разводить краски для письма. На ходу он кричит матери: «До свидания, мама, я пошел!» Сэти бежит по коридору, через маленькую проходную, мимо главной комнаты в сене, выскакивает в сад и в ту же минуту, вспомнив что-то важное, останавливается. Да, он ведь чуть не забыл взять лишнюю еду, а ему это очень нужно для одного дела. Как же быть? Сэти смотрит, нет ли поблизости няни. Какая удача! Вот она в садике подметает маленькую беседку. «Ня-ня!» — тихонько зовет Сэти. И когда старушка торопливо подходит к нему, шепотом просит принести ему еще лепешек, луку и сушеного мяса. «Он очень устает в школе», — объясняет Сэти. «Ему всегда так хочется есть». Няня кивает головой и быстро семенит в дом. А Сэти, ожидая ее, смотрит опять на голубей, летающих над домом, на весь дом, на садик. Дом этот принадлежит его отцу и был построен еще его дедом. Дед приехал в этот город по приказу тогда еще молодого фараона Рамсеса с юга из столицы Египта, знаменитый Уасет. Рамсес II правил Египтом с 1317 по 1251 год до нашей эры. Уасет — египетское название города Фиф. Дом уже старый, но его постоянно подправляют, подмазывают, белят, и он кажется новым и чистым. Садик, правда, очень невелик, всего несколько пальм, акаций, сикамор и гранатовых деревьев. Но все-таки здесь построена ярко раскрашенная беседка, посажены цветы и даже выкопан маленький пруд. В нем цветут лотосы и плавают рыбки, а поближе к дому, вокруг подпорок, вьется несколько виноградных лоз. Но вот и няня с узелком. Сэти хватает его и, держа вместе со своим завтраком в одной руке, а другой, поддерживая прибор для письма, шепчет няне слова благодарности и бежит, шлепая босыми ногами по каменным плитам дорожки, которая ведет от крыльца дома мимо садика к воротам. Дорожка делает крутой поворот налево. Как раз у этого места стоит алтарь со статуей бога Тота, покровителя песцов. Сэти останавливается на бегу, низко кланяется каменному богу с головой ибиса, быстро бормочет молитву с просьбой об удачном учении. Потом со всех ног бросается к воротам и выскакивает на улицу. Вдоль обеих сторон улицы идут такие же глухие глиняные стены, как и около дома Сети. Через эти стены кое-где видны верхушки деревьев, иногда крыши дома. Но сегодня Сети не оглядывается по сторонам, не рассматривает ни прохожих, ни нагруженных товарами ослов. Он боится опоздать и бежит, стараясь не толкнуть встречных. К счастью, школа близко, всего через две поперечные улицы за углом. Вот и она, знакомый, но нелюбимый большой дом за длинной оградой. К воротам с противоположной стороны подбегают два мальчика. Ворота, дорожка, поклон у алтаря, вход, сени, где уже слышен легкий гул голосов, большая комната. Слава Тоту, Сети пришел вовремя. Учителя еще нет, и плетки, по крайней мере, за опоздание, не будет.